доложенное Спириным, поразило цекистов и в корне переломило ситуацию. Разом выявить всех врагов и разом же их уничтожить, о подобном никто из партийцев и мечтать не смел. Задачу, с которой НКВД вряд ли бы справился и за четверть века, Спирин предлагал решить за день, максимум за неделю. Естественно, вопрос о его отставке немедленно отпал. Более того, по личному предложению Сталина для проведения операции, получившей кодовое название «Каин», ему были предоставлены особые полномочия. Они далеко выходили за рамки обычных для заместителя главы НКВД. Скоро спиринские полномочия сами собой и вовсе стали исключительными. На следующий день после триумфального для Спирина секретариата Коля и послал Феогносту свой знаменитый вызов. Однако я, Анечка, не спешил бы утверждать, что Спирин просто дал Коле отмашку, или того хуже, они вообще находились в сговоре. Скорее, раньше Спирин через НАТУ Колю от этого шага осторожно удерживал, а теперь перестал. Вызов был лаконичен и мало похож на другие Колины письма. В конце же постскриптум говорилось, что если Феогност их с Колей спор готов передать на Божий суд, то Илья Спирин, им обоим хорошо известный, любезно согласился помочь и в организации поединка, и в улаживании необходимых формальностей. Феогност ответил, что Божий суд его устраивает, и ровно через 5 дней фельдъегерской почтой в Экибастуз, где он, закончив очередной лагерный срок, жил на поселении, было доставлено спиринское послание. В отличие от Колинова, оно было подробно сделано с исключительной тщательностью. Буквально каждая деталь снабжена ссылками на прецеденты и авторитеты. Вряд ли Спирин писал его сам, уверен, послание – коллективный труд историков из неведомой шарашки. Но тонкости, которых там вагон – чушь. Конечно, по существу они правильные. Только толку от их правильности в тогдашней России, как от козла молока. Посуди, Анечка. Где Коле и Феогносту было раздобыть положенные одеяния, оружие? Когда заучивать бесконечные обращения, поклоны, реверансы, которыми противники должны обменяться перед и после окончания поединка? Однако две вещи в письме были чрезвычайно важными. Во-первых, Спири написал Феогносту, что и он, и Коля, в соответствии с существующими прецедентами, могут явиться на судебное поле в сопровождении верных им людей. Причем те вправе принять участие в поединке на равных с ними – или даже вместо них. Спирин сознавал, что и Коля, и Феогност за сей пункт буквально уцепятся. Для них здесь был шанс обойти и избежать судьбы Каина и Авеля. Увы, одновременно на надеждах Спирина, что брат убьет брата и будет, в свою очередь, проклят Богом, ставился жирный крест. Однако выхода не было. Весь план, который он блистательно доложил на секретариате ЦК, строился на том, что каждый из братьев приведет на битву сотни и тысячи собственных сторонников. Второе из важного – подробный разбор, чем он, Спирин, если, конечно, Феогносты Коля не выразят несогласия, будет руководствоваться, вынося вердикт в случае, если исход поединка окажется неопределенным. То есть, когда Господь не даст ясно понять, кто из них, Коля или Феогност, перед ним прав, чья жертва принята. Уже через сутки после визита фельдъегеря Феогност срочной телеграммой подтвердил спиринские полномочия и выразил полное удовлетворение теми условиями поединка, что нашел в меморандуме. Так почти молниеносно закончился подготовительный этап и настал черед кропотливой практической работы. Она, что естественно, у всех троих была разная. Спирин, например, тут же привлек ровно половину кадрового состава НКВД для вербовки на местах групп добровольцев, готовых участвовать в поединке Коли и Феогноста. Людей надо было не только найти и собрать, но и организовать их переброску на Ходынское поле железной дорогой, автомобилями, гужевым транспортом. Однако, несмотря на огромные усилия, вербовка сразу не задалась. Один город за другим докладывал, что желающих или нет, или единицы, да и те, по агентурным данным, не идейные бойцы, просто они на халяву хотят съездить в Москву. Колю, кстати, о спиринской неудаче он узнал из Натиного письма, последнее отнюдь не огорчило. Он давно боялся, что их с Феогностом личный спор перерастет в новую гражданскую войну. В Катином архиве добрый десяток явно инспирированных Колей Натиных писем с призывами к Феогносту биться один на один, в крайнем случае вывести на ходынку не более 5-6 верных им людей. Как раз со столькими собирался идти на поединок сам Коля. По-видимому, Феогност внял Колиным обращением. В назначенный день он вышел на Ходынское поле с 5 другими юродивыми. Среди них один расслабленный в миру Феогностов тезка Федор Нижегородский. Я слышал, что он был редкий чудотворец и прозорливец. Безрукий. Ему их оторвало на заводе Сереженька Тихвинский, великий постник и тоже прозорливец. Конечно, юродивая, которая когда-то и себя, и камеру измазала собственным дерьмом, а в довершении им же написала на стене «Ленин, ублюдок, недоделанный», после чего чекисты выгнали ее к чертовой матери и уже не трогали. Звали ее Варвара Арзамасская. Были еще двое, имена которых мне выяснить, к сожалению, не удалось. Откровенно говоря, Анечка, для меня и по сию пору загадка, как Феогносту удалось их собрать. Ведь лишь один из 5 был грамотный, да и жили они, по большей части, скитаясь. Тем не менее, он их нашел и, похоже, без особых затруднений. Ты, наверное, думаешь, что куда меньше проблем было у Коли. Стараниями Козленкова все, кто был ему близок, давно жили в соседних комнатах, но это заблуждение. Ясно, что вывести своих людей на ходынку Коле было несложно, но он задумал составить из них правильное, хорошо обученное войско, знающее толк и в стратегии, и в тактике. Причем новый, для противника совершенно неожиданный. Когда-то македонская фаланга с легкостью громила армии, превосходящие ее численно в 10 раз, лишь потому, что никто не понимал, где у нее слабое место. Вот Коля и готовил Феогносту сюрприз. Козленкову он говорил, что пусть братец приведет на ходынку юродивых хоть со всей России, его отряд опрокинет их первым же ударом. Я уже рассказывал тебе, что прежде одной из Нининых соседок была бывшая фрейлина императорского двора. Жила она вместе с дочерью, переписывавшей ноты для консерваторских музыкантов. Обе для Козленкова предмет особой ненависти. В конце концов, он их выжил, и комнату занял ученик Циолковского. Эта фрейлина была в сущности счастливым человеком. Она сумела так подгадать, что незадолго перед 17-м годом впала в маразм, и любые попытки дочери объяснить ей, что в стране произошло, оказались бесплодны. Коммунальная квартира, где они все теперь жили, раньше в особняке была парадной залой и предназначалась для больших приемов. Там были 3 редкой красоты голландских изразцовых камина, прекрасная лепнина по потолку, но особенно хорош был паркет, сделанный из 16 сортов твердой бразильской древесины от абсолютно черного до розового и лимонного. Он был не просто уложен в шашечку. Под ногами была целая картина, вырезанная, очевидно, под впечатлением недавно раскопанных ассирийских храмов. Взирающие друг на друга огромные, крылатые, то ли львы, то ли тигры. К сожалению, фантастические звери оказались для революции слишком велики. Когда залу перегородками делили на комнаты, рассекли и их. Но это к слову. Не понимавшая современного момента фрейлина, каждое утро, стоя чуть не по часу в очереди в общую уборную, бися соседей, она по-прежнему звала ее туалетной комнатой, иногда печально осведомлялась у дочери, откуда в доме столько чужих, незнакомых ей людей, на что та заученно отвечала: «У нас, мамам, сегодня прием». После чего старушка, кокетливо всплеснув ручками, говорила: «Как же, Наденька! Позавчера прием, вчера, сегодня тоже прием. Но ведь мы так разоримся». Дочь ее, Наденька, еще до революции сделалась страстной антропосовкой. Почти 1,5 года прожила со Штейнером в Гетиануме, потом вернулась в Россию, но и здесь продолжала быть одной из активнейших членов Антропосовского союза. В частности, именно она, в юности проучившись несколько лет в балетном училище при Мариинском театре, ставила у них эвритмические танцы. Раз в неделю, обычно по воскресеньям, у Наденьки собиралось по 6-7 последовательниц Штейнера. Они переодевались в длинные белые одеяния и самозабвенно, в то же время грациозно и плавно, танцевали одну букву штейнеровского языка за другой. Нина время от времени заглядывала на ее репетиции, танцы антропософок случалось видеть и Коле. Даже не знаю, что его больше в них поразило. Красота самого танца или что когда-нибудь люди будут беседовать, вытанцовывая буквы, слова и целые фразы. Теперь Коле пришло в голову, что если он обучит собственное войско хотя бы азам эвритмии, если оденет его в такие же длинные белые одеяния и на ходынке перед юродивыми феогноста оно начнет танцевать, пока малограмотный противник будет пытаться понять, что именно Колин отряд хочет сказать своими па, его легко разгромить на голову. Но Надя давно в квартире не жила, и следы ее были потеряны. Не могло тут Коле помочь и антропосовское общество. Еще 3 года назад его члены были арестованы за антисоветскую агитацию и отправлены в лагеря. Кульбарсов не сомневался, что у Нади та же судьба, однако к Спирину обращаться не захотел и на ее поиски отправил Козленкова. Козленков был незаменим. «Что бы Коля без него делал, я Анечка, признаться, представляю плохо». И здесь он проявил себя с лучшей стороны. Наденьку ему удалось разыскать меньше, чем за неделю. Оказалось, что ей редкостно повезло. Из активных антропософок она уцелела чуть ли не единственная, более того, по-прежнему жила в Москве. Злые языки говорили, что это не просто удача. Наденька выкрутилась, дав нужные следствию показания на других членов общества. Но подобное говорили про многих. Доказательств же у меня нет. Была и вторая проблема. Поначалу иметь дело с Козленковым она наотрез отказалась. Однако он справился и с ее капризом. Уже через 3 дня она сама приехала к Коле, правда, взвинченная и возмущенная. Впрочем, Колю Наденькины нервы волновали мало. Он объяснил, что ему от нее надо, и даже как будто намекнул, что задание очень важное, чуть ли не правительственное. Соответствующей может быть и награда, если за оставшийся до поединка месяц она сумеет обучить его отряд эвритмии. Но и тут Наденька заортачилась. Заявила Коле, что у антропософов танцуют лишь женщины, танец – язык женщин. Его же отряд целиком состоит из мужчин. И чем она может ему быть полезна, непонятно. Ответ на это у Коли давно был готов. Он сказал Наденьке, что она ошибается. Танец, балет – исконно мужское занятие. Достаточно посмотреть на кордебалет, чтобы понять. Все родилось из военных парадов, и лишь затем стараниями офицеров было перенесено на сцену. Трудно сказать, убедили ли Наденьку Колины доводы, или она посчитала, что деваться ей некуда, так или иначе, репетиции начались, и до самого поединка шли очень интенсивно, по много часов в день. Правда, следует пояснить, Наденька сразу честно призналась, что как бы старательно они ни занимались, обучить его отряд всему, что она знает, за месяц невозможно. Кроме того, и она, Наденька, умеет танцевать лишь 3/4 букв, и в частности, не представляет, как танцуются мягкие и твердые знаки. Целые же фразы «в России вообще никто никогда не танцевал», чтобы обучиться им, надо ехать к Штейнеру в Гетианум. Колю ее слова неприятно поразили, но, к счастью, он нашел выход. Наде он сказал, что уверен, для победы вполне хватит, если она обучит танцевать его людей всего 2 буквам. Первое и главное – звук «А». Крик атаки, с которой они и бросятся в бой, сминая армию феогноста, сколь бы велика она ни была. Вторая буква «О». Когда кто-нибудь из его отряда будет ранен, и ему понадобится срочная помощь, достаточно будет станцевать «О», и он, Коля, в прошлом военный санитар, немедля откликнется на призыв. Так оба брата собирали, а один и тренировал собственное войско для решающей битвы. Но ты, Анечка, будешь удивлена, если я скажу, что и для Феогноста, и для Коли это было отнюдь не главной частью подготовки. Важной, но не главной. Я был совершенно поражен, узнав, какие исключительные усилия каждый из братьев предпринял для подкупа, хочешь мягче, для переманивания Спирина на свою сторону. Самого Спирина оба брата никогда всерьез не принимали, считали человеком в жизни НАТО и временным, и случайным. То есть, что в результате их войны НАТО может достаться Спирину, им даже в голову не приходило, а вот что Спирин, как арбитр, вправе отдать победу любому из них, они не забывали. И братья, лишь бы добиться благосклонного судейства, готовы были на все. За оставшийся месяц оба Кульбарсова написали в НКВД чуть не по десятку писем. Феогност, по обыкновению, рукой Кати, Коля лично, пытаясь убедить Спирина выступить именно на его стороне. Сохраняя нейтралитет ни тому, ни другому, Спирин ни разу не ответил. Но, похоже, ответа они и не ждали. Интересно, что в посланиях Феогноста, например, активно используется то, что за последние годы писал ему Коля. Несомненное свидетельство, что, как Коля и надеялся, его письма читались. В попытках завербовать или перевербовать Спирина Феогност выглядел успешнее, во всяком случае убедительнее. Возможно, он лучше подготовился, или же его и Спирина позиции просто были ближе. Особенно замечательно было его, тоже написанное рукой Кати, большое письмо от 17 мая. Собственно, не письмо, а целый трактат, обосновывающий необходимость союза между ним и Компартией, но по порядку. Первые послания Феогноста были менее пространные, но и они выстроены весьма умело. Цель их, с одной стороны, наметить точки соприкосновения, показать полезность друг для друга его Феогноста и органов, с другой, пока пунктиром, обратить внимание Спирина на то, что Коля, а главное его деятельность для партии большевиков, наоборот, чрезвычайно вредна. Проще говоря, Коля опасный враг. Если на Ходынском поле он добьется победы, для советской власти она станет катастрофой. В своем втором письме от 20 апреля Феогност писал, что в сущности и он, и органы хотят одного и того же – отделить чистых от нечистых. Не имеет значения, что чистоту и нечистоту они понимают по-разному. Важно разделить одних и других. Именно такая задача стоит сейчас на повестке дня. Именно в ней суть. И тут Феогност мог бы быть органам исключительно полезен. Дальше он намекает, что готов сделать за органы всю работу, причем с высочайшим качеством и в кратчайшие сроки. Следом абзац о Коле, где он многократно называется оппортунистом и соглашателем. Отмечается, что его фальшивая проповедь «Единение избранного народа» на деле означает братание белых и красных, пролетариев и буржуев, революционеров с контрой и лишь способствует проникновению в партию, в органы власти, шпионов и вредителей. Но Коля не чувствует опасности. В письме, которое датируется тем же 20 апреля, он будто хочет одного – подыграть Феогносту, подтвердить его обвинение в свой адрес. Письмо на 8 страницах, но ничего нового в нем нет. Опять старые Колины идеи, что во время революции и гражданской войны все, что было в народе грешного и злого, что было в нем неправедного – погибла. Теперь пришла пора зарастить раны и вместе строить светлое будущее. Добавлено лишь, что единение особенно необходимо в условиях враждебного империалистического окружения. Враг, стоя на наших границах, только и ждет смуты, чтобы напасть. У соседей, поясняет Коля, не было гражданской войны. Там у власти по-прежнему силы зла, люто ненавидящие нас. Добро. Феогност в их заочном поединке смотрится явно умнее. Он берет Колины мысли, прибавляет или, наоборот, убавляет несколько слов. В результате же получается, что Феогност и органы – естественные, так сказать, порожденные Богом союзники. Помнишь, Анечка, например, то замечательное Колино письмо с последней отчаянной попыткой убедить Феогноста выдать Деву Марию, где он писал, что коммунисты сделали все мыслимое, чтобы ускорить второе пришествие на землю Христа. Большую его часть об истоншении плоти, тянущей, топящей человека в океане греха, духи, которые теперь, освободившись от стопудовых верик плотских соблазнов, готов взмыть вверх к Богу. О роли в этом, а следовательно и в спасении человека коммунистов, Феогност повторил слово в слово. Кстати, письмо так понравилось Кате, которой Феогност его диктовал, что она не удержалась и от себя приписала, вернее объяснила, как она представляет себе социализм. «Плоть будет прозрачна, словно папиросная бумага. Мы станем открыты, и никто уже не сможет прятать злых намерений. Более того, мы будем видеть малейшее движение души другого человека и сразу отзываться на них. Наша плоть сделается так изрежена, невесома, что тихими летними вечерами на закате, когда от согретой за день почвы поднимаются восходящие потоки воздуха, советские люди будут легко отрываться от земли и, соединяясь в хороводы, парить в этих струях беззаботные, будто ангелы. А всего-то, чтобы угодить Спирину, Феогносту пришлось убрать, что коммунисты народ обманут. Коля же по обыкновению писал в лоб. Он не забывал обратить внимание Спирина на то, что Феогност лишь месяц назад кончил отбывать свой третий тюремный срок и сейчас живет на поселении, следовательно, он патентованный, заклятый враг советской власти, вообще всего советского. Дальше Коля, не придумав ничего умнее, начинал его пугать. Писал, что если в их с Феогностом поединке Спирин станет на сторону Феогноста, ничем иным, кроме как измены родине, счесть это будет невозможно. И все-таки, Анечка, сводить дело только к Феогностовой хитрости и плагиату наивно. Достаточно прочитать его письмо Спирину от 17 мая. Я уже о нем говорил. В своем роде Феогност написал незаурядный трактат. Суть его в том, что время, начиная с воцарения Александра II Освободителя и до 17 года, было временем смерти Лазаря. Александр II виновен в распродаже Святой Земли безбожным американцам, им была продана Аляска, но главное, освободив крестьян от крепостного права, он повернул, обратил их к земле, к стяжательству и накопительству. А ведь известно, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Прежде Лазарь был жив, потому что верховная власть в России помнила, лишь затем и следила, чтобы оторвать человека от земного, обратить все его помыслы и устремления вверх, к небу, к Богу. Александр же погубил свой народ. При нем Лазарь умер, и с тех пор тело его гнило, разлагалось и смердило так, что и подойти было страшно. Пора воскрешения пришла лишь теперь. Воскресят народ именно коммунисты. Революция – очистительная болезнь, в которой негодная, гниющая плоть сгорит дотла, дух же возродится и восстанет из пепла. Что бы большевики сами ни думали, как бы ни прикрывались Марксом, они, подобно Навуходоносору, слепое орудие в руках Господа. Они уничтожают храмы, потому что зло проникло и туда, в дома Божии. Все смешалось со злом, ничего не осталось чистым, и чтобы уничтожить скверну, нужны были коммунисты. Они есть истинный наследник, законный продолжатель власти, которая испокон века вела избранный народ по пути спасения. Обрати внимание, тут немало параллелей с письмом Коли о Гамлете. Неправедный Александр II увел народ с истинного пути, а большевики вновь возвратили, за что им многое простится. Дальше Феогност пишет. Узнав при Иване III о своем неземном божественном происхождении, власть сразу поставила перед народом, которым ей было назначено править, новые высокие цели. Земного в них было мало, интерес к земле она утратила навсегда. Страна была огромна, почти бесконечно велика, без дорог. Население редкое, и власти всегда казалось, что она кричит недостаточно громко, что то, что она хочет от народа, не доходит и до ближайших окрестностей Москвы и Петербурга, а если доходит, совершенно искаженным. Власть, как могла, напрягала голос. Как могли, быстро неслись гонцы, курьеры, чиновники по особым поручениям, и все равно это было нестерпимо медленно. Иногда проходили годы, прежде чем, например, на Камчатке узнавали, что в Петербурге давно правит другой царь. Беда помогла власти на Руси очень рано открыть для себя замечательный физический закон, гласящий, что волна, звук лучше распространяется в однородной гомогенной среде. Достигается же гомогенность, с одной стороны, безжалостным уравниванием и выравниванием подданных. Идеалы – армия, заключенная в лагерях. С другой, как при варке манной каши, то есть постоянным перемешиванием. Известно, что если хочешь, чтобы каша получилась хорошей, без комков, перемешивать ее надо часто и тщательно. Иван Грозный, наверное, первый на Руси вел систему массовых тотальных переселений дворянства из одних областей государства в другие. Заподозрив новгородских служилых людей в намерении изменить ему, он всех их, кого не убил, переселил на Волгу, где, соответственно, возник Нижний Новгород, а в новгородскую Пятину на место выселенных посадил дворян из других уездов.